Зови меня, Господь, в даль небесную, для души земная плоть так тесна. Вечер тени разбросал, поздно, Господи, недоступны мне пока небеса. Вечер тени разбросал, поздно, Господи, недоступны мне пока небеса. Безбрежную я хочу с тобою быть навсегда. Почему так долог путь, ночи длинные? Позови меня к себе в небеса. А в ответ такая тишь, позови. Отче, я хочу домой, домой. Дай услышать голос твой. Знаю, знаю, что не срок, нет пророчества, но переступить порог я хочу. Да простят меня друзья, дети близкие, что прошу за срока я в небеса. Да простят. Ты молчишь, отче, я хочу. Нашему Господу. Как хорошо, братья и сестры, что мы знаем нашего Господа Иисуса Христа. С каким лицом я предстал перед вами, перед вашего служителя, пастора, если мы не понимали значение прощения? Когда мы увидели, что мы опаздываем, с опущенной головой, с повинной, и перед вами, и перед Богом, и перед братом, служителем, прося прощения, я услышал, что вы нас прощаете. Так, братья и сестры, и в наших грехах мы должны опускать голову и предстать пред Богом. Точно так должны сокрушаться, точно так должен стыд покрывать наше лицо, потому что у нас нет оправдания. Времени было достаточно прийти своевременно. Я не хочу рассказывать, потому что здесь нечего говорить. Группа «Пилигрим», город Бельце, Республика Молдова. Эти люди уже более 6 лет несут служение евангелизации. Они имеют работу дома, трудятся, но когда только какой-то сигнал поступает с любой церкви, с любого места, с любой страны СНГ, они все оставляют, отправляются на это служение. Они объездили Молдову несколько раз. Они были в Белоруссии, они были в России, они были на Украине. Они несколько раз посетили Германию. Там очень много наших эмигрантов, которые русскоязычные, знают русский язык. Они были в Швейцарии. И в прошлом году впервые пригласил их Израиль. И в этом году тоже планируется евангелизация в Израиле. Никогда я не думал, что в мои дни я увижу это, чтобы можно было выйти за пределы дома молитвы с благовестием Евангелия. Вы знаете, какое время мы жили. Но Слово Господне, то, что Он сказал, что идите по всему миру, проповедуйте сегодня на наших глазах, и каждый из нас имеет возможность в этом участвовать. Слава Ему за это. Последний гимн спели, братья, его невозможно просто так слушать. Когда мы вникаем в смысл этих слов, этой молодой женщины, христианки, хочется масса вопросов ей задать. Что тебя побудило проситься в небеса? Ведь ты своими словами прощаешься с детьми, с мужем, с друзьями, и сама же говоришь своими устами, что еще не срок. Да простят меня друзья, близкие и родные, что до срока я прошу с небеса. Есть ли здесь те люди, которые хотя бы раз пришло на сердце, Господи, возьми меня с этой земли. Довольно для меня. Знаете, когда человек готов сказать эти слова, не тяжело расставаться с детьми, с отцом и матерью, вовсе не тяжело, абсолютно. Потому что у меня готовая душа для переселения. А когда есть препятствия, есть проблемы, знаешь, что еще не все в порядке, знаешь, что еще есть в глубине души сомнения, ты не можешь себе позволить так сказать. И Бог дает время. Бог ее не забрал в небеса. Она еще жива. Потому что для каждого человека есть свое время. Одному в 20 лет нужно переселение, другому в 80, иному в 40. И когда мы идем на кладбище, провожаем наших близких и родных, читаем надгробия, сами различный возраст. Мы не знаем, когда кого из сидящих, стоящих перед вами, Бог позовет. Но хорошо было бы, чтобы это была полная уверенность. Место Священного Писания читаю из книги Екклесиаст. Глава 9, с 11 стиха и ниже. Девятая глава книга Екклесиаст. «И обратился я и увидел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатство, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их. Ибо человек не знает свое времени, как рыба попадается в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках. Так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них». Часто Священное Писание, великие истины Божии познаются в сравнении. Часто Бог, казалось бы, какую-то побочную истину показывает нам, хотя имеет в виду совершенно другое. Посмотрите, пойдите к муравью, научитесь у него. Посмотрите на птиц небесных. Посмотрите на цветы, на лилии, на смоковницу и на многое другое. И здесь нечто подобное рассказывает. Посмотрите. Посмотрите, когда рыба попадается в сеть или птица попадается в силки. Скажите, разве это было основой тех мыслей, того желания, которое Бог хотел сказать через премудрого Соломона? Так уж ему интересно, как эта рыба попадается в сеть? Или, может быть, он имел в виду, что человеку в бедственное время попадают эти сети? Неизвестно кем, когда поставленные. О, если бы Бог нам мгновение открыл наши сердечные глаза и дал бы нам возможность, как когда-то Елисей сказал: «Господи, открой глаза Гиезе, пусть он посмотрит, нас намного больше, чем их». И мы бы увидели эти сети. Они самые разнообразные. Весь мир опутан. Абсолютно весь мир опутан. Слово Божие говорит, что сеть для человека поспешно что? Давать слово, а потом обдумывать. Есть ли здесь хотя бы один, который бы не попал в эти сети? Мы обещаем, а потом сподходились. Да подожди, да как это? Я завтра я занят. Как это ему? Начинаем извиняться, начинаем оправдываться. Это великая сеть. Многие люди, брат брату ставит сеть, роет яму. И это больше всего встречается среди христианства, когда брат брату ставит сеть. И об этом свидетельствует Библия. Часто нечестивые люди ставят сети, чтобы уловить человека в сети зла. И наравне с этим апостол Павел послал Тимофею, говорит, что и дьявол ставит сеть. И цель одна. Чтобы мы не узнали своего времени. Чтобы как-то мы на какое-то время отвлеклись и попали в эти сети. И если человек попадает в сеть, сам по себе выбраться он не может. Ему нужна помощь извне. В прошлом году, возможно, вы об этом слышали, потому что транслировалось по всем каналам, и, наверное, у вас это было, когда группа военных российских моряков опустилась на специальном аппарате на 80 метров глубины. Военный корабль стоял, они опустились до какого-то исследования, и они попали в сеть. Как они мучились. Кислород на исходе, нечем дышать, а освободиться не могут. И какая держава, казалось бы, мощная, самый различный вид оружия, но вызволить их не в состоянии. И они обратились к мировой общественности. И Англия предоставила своих моряков, свой аппарат. И когда они опустились, оказалось, сети из стальных канатов. Кто их поставил? И пока эти канаты специальным лучом не разрезали, не могли освободить людей. И еле живых их подняли на борт. Брат мой, сестра моя, уважаемая молодежь, не выйдешь сам по себе этих сетей. Нам не нужно обращаться к миру и общественности. У нас есть один, тот, который развязывает все путы, который освобождает, с кем бы и чем бы ты ни был связан. Иисус Христос может тебя освободить. Мы не знаем этого времени, потому что за ним мы не следим. Поэтому часто мы попадаем в эти сети. Когда мы идем приглашать людей на евангелизацию, они, как правило, ой, спасибо вам, я бы рада, но у меня нет времени. Когда пастор посещает, возможно, вас, и говорит, сестра, брат, я что-то уже тебя давно не видел в собрании, уже 2-3 недели. Брат, нет времени. Эта фраза настолько нам нравится, настолько она нам приемлема, что она воплотилась в кровь и плоть. И мы как будто бы даже сочувствуем друг другу. Ну, что вы хотите от человека? У него нет времени. Надо уходить в положение. Но если бы мы понимали, для кого у него нет времени, наверное, и мы бы, как Христос когда-то, посмотрел на Иерусалим с горы Елеонской, заплакал и сказал, о, если бы ты хотя бы сей день познал, что служит миру твоему. Сколько раз я хотел вас собрать, но что, у них не было времени? Вы не захотели. Это мы только оправдываемся, что у нас нет времени, потому что мы не ищем времени ни для своей души, и, возможно, ни для своих детей, ни для Господа. Почему нет времени у людей? Что случилось? Ведь каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. И вот во время нашей этой жизни, очень скоротечной, самое главное, что в процессе ее мы нашли Господа, в нем спасение своей души. Почему его не хватает людям? Непонятно. Каждый час, каждая минута дороги, потому что они даны нам счетом. И, конечно, Бог потребует отчета. Кто-то сказал, что время – это своего рода лестница, по которой некоторые люди поднимаются все выше и выше, все ближе и ближе к Богу, в то время, когда другие опускаются все ниже и ниже. Где мы можем найти ясный, конкретный ответ? Почему у нас не хватает времени? Уже не говоря о других, для себя. Я вспоминаю свое детство. Это были 50-е годы. Я думаю, что здесь есть люди с Молдовы. В 46-47 году это был страшный голод. Послевоенное время, коллективизация, ничего у людей не было. В полном смысле нищета. У родителей 14 детей. Мы не думали ни о одежде, ни о обуви. Мы думали, чтобы хотя бы кукурузную кашу, без капельки масла, и чтобы ей было достаточно. Единственное, что всегда отец переживал и искал, это спички и соль. Сегодня молодые люди это не понимают, что это значит. Люди одну спичку делили на 4 части. И когда они видели, что где-то дымок, с дымовой трубы вечером смотрят, приходят соседи. Тетя, дядя, дай огня разжечь у меня, потому что дети замерзают. Люди работали в колхозах целый день. Никто ничто не знал, за что он работает. Сегодня каждый из вас сидящий знает, я работал 8 часов, вы знаете, сколько вы получите. Мы тогда ничего не знали, а работать надо было. Но когда приходил вечер, лампы не было, каганец такой, знаете, чуть-чуть масла и фитилек. Мама поет вместе с детьми. И первый псалом, который мать меня научила, небосвод уже темнеет, ночь забвения настает. Отец обязательно рассказывал одну-две истории библейские, по памяти. А затем коленопреклонная молитва. Ой, как мне это надоедало. Это каждый ребенок должен был помолиться, а в конце отец так долго молится. И причем о каждом сыне, дочери особые слова говорил. И откуда это у него? Безграмотный человек. Наверное, те его слова тогда еще, когда он молился мне, они меня и спасли, потому что я был очень бедовым человеком. Сегодня это ушло в прошлое. Сегодня, сестры, вам сидящим здесь не нужно бежать на речку или носить ведром воду и на доске стирать белье. У вас стиральная машина-автомат, кнопочка, она все крутит, сушильная машина, кухонные комбайны, макровейки, мобильная связь, скоростные машины. Все сделано для человека, чтобы освободить, дать ему время. Скажите, вы имеете время? Почему часто эти залы пустуют? Почему вы не находите сегодня для детей времени? Почему улица воспитывает детей? Почему плачете о своих сыновьях, дочерях? И все время записки, записки, помолитесь, помолитесь, не могу ничего сделать. Может быть, вы упустили время? Может быть, вы не отдали должное то, чтобы не дать своему сыну, своей дочери? Сегодня вы плачете, сокрушаетесь. И это моя, это ваша вина. Потому что наши родители в 100 раз худшее время жили, они находили время для семьи. Когда вы последний раз прочитали Слово Божие вместе с семьей? Вы не вспомните, не старайтесь напрягаться. На другое мы находим время. Кто нас, братья и сестры, гонит? Кто заинтересован, чтобы сегодня ни у меня, ни у вас не было времени для Бога? Я думаю, здесь долго не надо гадать. Это дьявол. Это он ставит свои сети. Он нас всех, знаете, как эти большущие сети, которые на морях, на океанах, несколько кораблей забрасывают, чтобы как можно больше рыбы разного рода поймать. Туда часто попадают христиане. В этих сетях. Это суета, это забота. И выхода не видно. Кто-то, возможно, с молодых людей улыбнется, скажет, что, сатана? Откуда это вы взяли? Ну, Бог, куда ни шло? Я слышал, мама, папа говорили, но сатана? Как ни странно, он есть. Это реальная личность. И Иисус Христос ее не отвергал. Он его признал. Он сам к нему подходил. Он сам перед ним расстелил сети. И знает, какие. Очень соблазнительные. Говорит, зачем тебе страдать? Зачем тебе покорять мир такой ценой своей жизни? Ты только посмотри. Все царства мира, вся слава. Во мгновение ока показал. Это все тебе. Я князь мира, но я тебе отдаю. Только раз ты поклонишься мне, достаточно. Слышите? Как легко можно было достичь этой славы. Он перед ним ставил сеть. Неужели вы думаете, что сатана обойдет меня или вашу не поставит сеть? Если у него хватило смелости подойти к Сыну Божьему. И оставил его до времени. Он еще не раз к нему подходил. Друзья дорогие, он к нам очень часто подходит. Я бы очень хотел, чтобы мы знали свое время. чтобы мы увидели, куда Он клонит. Я верю, что здесь есть много спасенных людей. Я верю, что здесь многие могут засвидетельствовать, каким образом Бог освободил вас от этих сетей. Но вместе с тем, дай Бог, чтобы не было, есть и те, которые еще не вышли из этих сетей. Однажды ко мне приходит одна молодая девушка, лет 13-14. У нас на неделе есть приемный день в церкви для всех людей. Верующие, мирские, кто бы ни пришел. И она говорит: я пришла попросить вас, чтобы мне помогли. А что случилось? Дело в том, что я нахожусь в очень плохой компании, и я не могу туда выйти. Помогите мне освободиться. А я не выслушал ее так, как надо ее слушать. Вы, наверное, не по адресу попали. Вам следовало бы обратиться в правоохранительные органы, в полицию. Может быть, там надо применить силу, может быть, то. Нет, нет, нет. Я уже там была. Я была у прокурора, я была у начальника полиции, я была в отделе по несовершеннолетним, но никто мне не может помочь. Я не вижу выхода с этого положения. А затем поднимает рука своей блузки, я увидел, что от запястья до плеч все руки исколоты. Она начала плакать. Говорит, это очень много боли я принесла маме и папе. Они посидели, они постарели, они покоя не имеют. И я хочу оттуда вырваться, но не могу. Не могу. Кто ее держит? Кто ее связал этими сетями, как хозяин собаку? Это тот же исконный наш враг. Сатана. Сколько таких молодых людей? Сколько таких в нашем городе? Сколько в вашей стране? Знаете ли вы то, что тюрьмы переполнены именно таким возрастом, 14-17 лет? И, возможно, кто-то плачет из вас за подобный подростковый возраст своих сыновей, дочерей, своих внуков. А все ли мы сделали для них, чтобы они познали Господа? Не видите ли вы, маме и папе, своей вины, что вы упустили момент, когда можно было поправить, когда можно было исправить? Но время ушло. И, увы, очень трудно поправить. В древности цари, вельможи держали при себе так называемых шутов, которые шутками, прибаутками их веселили. Возможно, какие-то стрессы в них были, а возможно, просто праздно проводить время. И часто эти шутки выходили за знаки приличия. Сегодня их нет. Нет царей, нет вельмож, нет князей и много другое. Однако они носят совершенно другое название. Они сегодня называются юмористы. Они никогда ничего путевого не скажут. Они обязательно что-то делают такое, острят, чтобы люди хохотали, чтобы они отвлечлись, чтобы они потеряли время. И вы знаете, они сотни тысяч людей собирают. А миллионы у своих телеэкранов, и, наверное, вы немало сидели. А вот открыть Слово Божие, почитать, нет времени. Нету его. Оно там. Это те сети, которые нас захватили. Барахтаемся так, вместе с миром этим. И не можем освободиться. И даже на мысль не приходит, что оно все глубже и глубже засасывает нас. И дальше уже мы этим не удовлетворяемся. Нам надо что-то более-менее, каких-то острых ощущений переживать. Братья и сестры, мы христиане. Нам не нужно что-то придумывать. Мы должны говорить о достоверных фактах собственной жизни. Что мы пережили, когда Иисус Христос коснулся моей души, моего сердца? Кому вы рассказали? Кто об этом знает? Вы хотя бы своими детьми поделились? Дочь моя, сын мой, я тоже, как ты, ходил плохой дорогой. Меня тоже папа и мама учила я. Но был день, когда как будто бы небо перед мной открылось. Когда Иисус Христос в мое сердце вошел. И ты знаешь, как будто бы гора с плеч. Сколько у меня было разного непристойных дел. Как я вопиял к Богу, как я рыдал, как я плакал, Бог меня простил. Я этот день никогда не забуду. С тех пор мне больше никого не нужно. Я хочу, чтобы ты не попал в эти сети. Когда вы это сказали? Мы не говорим, потому что христианство заключается не только в том, чтобы покаяться и получить крещение. Оказывается, христианство еще заключается в том, чтобы возродиться к новой жизни. Оно заключается в том, чтобы еще быть вырванным из этих сетей. Оно заключается в том, чтобы все-таки я мог свою жизнь строить по ответу Божественного Слова и быть похожим на Господа Иисуса Христа, по крайней мере, идти этой дорогой. Сколько сегодня христиан думают, что это все? Я говорю о своей местности. Но думаю, что вы оттуда вышли. И дай Бог, чтобы она изменилась. Но мы успокоились и ждем пришествия Господа Иисуса Христа. А когда идет речь о небесной отчизне, это когда-то будет. Нет, она может завтра наступить. Она может сегодня до кого-то наступить. Поэтому, друзья дорогие, хотел бы, чтобы мы пересмотрели. Действительно ли мы освобождены из этих сетей? Один алкоголик, который причинял очень много бед своей семье, жене, детям, которая часто дома не ночевала. Один миссионер решил, так сказать, оказать ему внимание. Все чаще и чаще посещал его. Говорил, и знаете, наступил какой-то перелом в его жизни. Как-то уже деньги приносит домой, жена успокоилась. И вдруг сорвался. Опять начал пить. Он приходит после взаимного приветствия. Говорит, слушай, ну что с тобой случилось? Ну сколько можно говорить? Ты взрослый человек. Ну смотри, опять жена в слезах, дети, все. Они были на кухне, пили чай. А он вскочил, говорит, как ужаленный. Схватил бельевую веревку, связал своего ребенка по рукам и ногам, бросил на пол, говорит, вставай. Он говорит, я не могу, папа, ты меня связал, плачет. Я не могу встать. Миссионер берет нож, разрезает эту веревку, говорит, мальчик, вставай. До тех пор, пока Иисус Христос тебя не освободит, ты не сможешь выйти от этого. Ты не упой на свои силы, на свою мудрость. Нет, ты должен прийти к подножию креста Голгофы. Тогда ты познаешь поистине своего освободителя. Здесь, недалеко от вас, в Нью-Йорке, есть клуб черных, так называется. И в этом клубе находится статуя, мраморная статуя Авраама Линкольна. Это 16-й президент вашей страны. Наверное, вы в истории уже учили и знаете об этом. Он вошел в мировую историю как освободитель черного населения от рабства. Вы знаете, что раньше здесь, особенно в Америку, привозили с Африки этих людей, ими торговали как скотом. И он боролся за это. В 1850 году он погиб. От своих соотечественников. На 56-м году жизни он ушел из жизни. Его убили. Сегодня спросите любого черного, кто вас освободил от рабства? Он скажет вам, Авраам Линкольн. Я хочу спросить тебя, молодежь. Знаете ли вы своего освободителя? Можете ли вы конкретно сказать? Можете ли вы о нем что-то рассказать? Об Иисусе Христе. Сколько сегодня христиан, которые занимают место, но они не знают элементарных вещей, кто может им в этом помочь. Я хотел бы, чтобы мы как-то сели поудобнее, еще на какое-то мгновение сосредоточились. Я хочу очень о серьезных вещах говорить. Я хочу, чтобы вы посмотрели на Иисуса Христа, когда Он висел на кресте. Это одна из самых важных тем нашей жизни. Это никогда не надо забывать. Я хотел, чтобы каждый из вас спросил, взглянул ему в лицо и сказал, Иисус, почему ты висишь на кресте? Что тебя сюда привело? Почему ты такой израненный, избитый? Может быть, Он что-то скажет вам посредством Святого Духа, сын мой, дочь моя, это не только прошлые твои грехи, но это и те грехи, которые сегодня ты еще продолжаешь делать. Спросите его, Господи, зачем ты меня сегодня сюда привел? Ведь вы могли сегодня здесь и не быть. И, возможно, кто-то даже и первый раз попал. И вы думаете, что это дело случая. Почему ты здесь? Когда Иисуса Христа, избитого, израненного, оплеванного, привели пред лицо Пилата, Пилат посмотрел на него, а затем обратил взор на людей, опять на Иисуса Христа, и говорит, все человек. Некоторые богословы говорят, что он настолько был обезображен, ну, как пророк Исаия говорит, паче всякого человека, что на нем не было лица. Якобы он не был похож на человека. Сплошное мессиво. Но некоторые говорят совершенно другое. И в частности, Мартин Лютер, я хочу даже эту выдержку прочитать. Лютер говорит так. Когда Пилат взглянул на Христа, сказал, вот этот человек, он сказал следующее. Я видел много двуногих существ. Одни были голодные волки, другие были сильные тигры, третьи были хитрые лисы, четвертые были гордые павлины. Но это достойный человек, на которого каждый человек должен быть похож. Аминь, братья и сестры. Я и вы. А вы скажете, брат, мы похожи. Ведь написано в Библии, что Иисус Христос был подобен нам. И, наверное, вы себя этим смирились, думаете, это так. Во всем, кроме греха. А этим, этой припиской очень много сказано. И я не могу сказать, что у меня такие глаза, как у него. Мои глаза часто смотрят туда, куда не нужно, а ваши? Я не могу сказать, что мои руки спешат что-то такое доброе делать, как Христос. Я не могу сказать о своих ногах, которые спешат к больным, престарелым, чтобы их посетить, утешить, ободрить. Как это делал Иисус? Я это не могу сказать. Я хочу, стремлюсь, но сегодня далеко мне еще до этого. Братья и сестры, время бежит бегом. Люди по-прежнему не имеют времени. Один человек в древности, который был правителем Иудеи, был знатный человек. Когда Бог дал ему время, свободное время, и он себе беседовал с своей женой, говорит, слушай, Друзила, знаешь что? Тут у нас в узах молодой человек находится, Павел. Давай его позовем, побеседуем немножко с ним. Было достаточно времени. Когда он его пригласил в зал заседания суда, когда он сел на трон, в судейское место, когда стали справа, слева воины, которые охраняли его, Павел, ты почему здесь? Что случилось, что тебя привело? И когда Павел начал говорить, как будто бы сам Бог опустился в этот зал, наполнился, как когда-то Исаия видел в храме Господа, сидящего на престоле высоком, превознесенном, и края ризь его наполнили весь храм, так и тут. Как бы я хотел сегодня так говорить, как Павел, но я не могу так сказать. Я очень хотел бы, чтобы каждый служитель так свидетельствовал, так говорил, как Павел. Он начал говорить о суде, о правильном суде, о воздержании. Во мгновение Феликс вспомнил, сколько он совершил извращенных судов, сколько он за какую-то мзду одних оправдал, других наказывал. Он пришел в страх, он пришел в трепет. И когда дошло его сердце, душа до отчаяния, Павел, достаточно, достаточно, хватит. Хватит. То, что ты говорил, оно очень правильно. И надо это делать, поправить. Ну, когда найду время, позову тебя. Эта фраза очень древняя. Друзья дорогие, я думаю, что вы вчера и сегодня уже кому-то сказали. Нет времени. Сегодня всех нас собрал Иисус Христос здесь, на это место. И вы знаете, Он нашел время. Когда я в своей жизни томился, когда я ожидал, когда меня Бог позовет, только не в даль небесную, а совершенно другое место, я себе места не находил. Я бессонные ночи проводил. Я рыдал, я плакал, я перечитал горе книг духовных, но я ответа не находил. Какое бы слово братья не читали в церкви, оно все против меня. Что бы я ни прочитал, все против меня. Я молюсь, я кричу на них, то мне не отвечает. Небо для меня закрыто. И однажды, когда душа моя дошла до отчаяния, и подобно вам, сидящим, будучи уже несколько лет членом церкви, я начал оттуда не просто просить, а кричать, спрашивать, почему? Что Бог не слышит? Он же еще нет слов на языке, когда уже он знает, что я хочу сказать. Но я кричал. Помилуй меня, Господи, грешного. Вся церковь плакала вместе со мной. И вы знаете, Иисус Христос до такого недостойного грешного нашел время. Он подошел ко мне. Он выслушал меня. Он успокоил меня. Он вселил в сердце мое радость, покой. Он дал мне надежду на жизнь вечную. Я не могу это пересказать. Подобно Павлу, который слышал неизреченные языки. Я не могу это передать. Это просто нужно пережить. Как он нашел для меня время, так он найдет для тебя время. И Иисус Христос здесь. Все зависит от нас. Хочу я ему посвятить остальные годы жизни на служение или нет? Молодые люди, я хотел бы вас спросить, где вы больше всего проводите время? Кому вы его посвящаете? Возможно, не ощущаете, что вы уже давно попали в какие-то сети, и они вас все глубже и глубже погружают в пучину. Не этот тот день, когда бы вам освободиться. Вам не нужно сейчас обращаться к миру общественности, и Иисус Христос здесь. Мы опоздали, я слышал молитву, когда здесь брат молился, и я верю, что Христос тут. И не просто тут, Он возле вас, и, возможно, очень нежным голосом говорит вашей душе, вашему сердцу, «Дочь моя, сын мой, вот твое место здесь. Ты должен встать на колени перед Богом, просить освобождения. Ты должен просить, чтобы Бог возродил тебя новой жизни. Ты должен просить, чтобы ты был готов. В любое время, когда Иисус Христос позовет тебя в даль небесную, чтобы ты сказал, «Гряди, Господи!» Время наше истекло. Мы сейчас будем молиться. Но я хотел бы прежде всего, может быть, здесь есть та, хотя бы одна душа, которая нуждается в Спасителе, дать возможность им совершить покаяние. Поэтому я прошу, чтобы вся церковь поднялась на ноги. Мои братья, может быть, еще не споют один гимн. И во время этого пения, если есть и души, независимо, сколько лет вы член церкви, или вообще никогда не каялись, Бог всех принимает. Если бы я в своей жизни это не пережил. Многие из сидящих в зале меня не поняли. Они думают, что я натворил что-то сверхъестественное. Вы, наверное, блудник, вы, наверное, жене свои изменили. Я говорю, у меня в юности этого не было, не говоря уже о том, когда я имел семью. Но я грешник. Я притворно попал в церковь, и крещение получил, и покаяние притворно делал. Никакого я ощущения своей души не ощущал до тех пор, пока мне Бог особой дорогой не провел. Не ждите этого. Оно очень опасно, это время. И очень тяжелое, и, может быть, не каждый выдержит. Лучше благоприятное время воззвать Богу. Пожалуйста, братья. По земной тропе время вышло, очень быстро кончается день, очень быстро, рядом смерть в ожидании минут подходящих, а из глаз моих слезы текут. Слезы счастья, я на Божию чашу ложу только крохи, но я верю, что не окажусь очень легким. Покаяние мое на весах стрелку движет. Небеса, небеса, небеса, я увижу. На земле меня ждет лишь земля, телу тление. А на небе меня ждет спасенье. Смерть стучит мне рукой по плечу, торжествуя. а душа аллилуйя поет. Аллилуйя! Смерть ты можешь забрать только прах, но не больше. Я в надежных Господних руках, я не брошен. Зря могилою темной меня ты пугала. Смерть давно ты Иисусу Христу проиграла. Автор этой песни наш брат Жора, и он написал здесь, я чуть-чуть переведу, что для него очень дорогой тот день, когда он встретился с Иисусом. И он заплатил очень большую цену, чтобы мы были с вами прощенными от всякого греха. Он дал нам новое имя, и чтобы мы были Его детьми. Isus, aleluia, celui ce m-a răscumpărat, mereu lui decât, aleluia, căci de la moarte m-a salvat. Doresc să-i cânt lui Isus, aleluia, celui ce m-a răscumpărat, mereu lui decât, aleluia, aleluia. Аллилуйя, Чедуйче Марес Кумпера, Веревнуй и ты, Аллилуйя, Теж дела мордема солва, Доресе киту Иисус, Аллилуйя, Чедуйче Марес Кумпера, Let's move.